Глава вторая. «Пора прекратить эти твои выходки», — твердо сказал Дункан. Было заметно, что король сильно рассержен. Даже если бы он не расхаживал с хмурым видом в своем кабинете, девушка бы догадалась об этом только потому, что отец называл ее Кассандрой, а не Касс или Касси, как обычно. К полному имени дочери король прибегал только в самых чрезвычайных обстоятельствах. А обстоятельства сегодня выдались и впрямь необычные. Этим утром Дункану предстояло решить немало важных вопросов. Рабочий стол был завален жалобами, просьбами и отчетами. К тому же торговая делегация из Стефтландии ждет его появления с минуты на минуту, а ему приходится отчитывать дочь за ее недопустимое поведение. Девушка виновато развела руки, словно одновременно извиняясь и надеясь что-то объяснить. «Папа, я просто...» «Ты просто тайком выбралась из замка после наступления ночи, подкралась к часовому, напугала его, да еще и выбила оружие у него из рук этой своей пращой. А что, если бы ты попала не в копье, а в него самого?» «Но я же не попала. Я попадаю в то, во что целюсь. А целилась я в наконечник копья». Дункан бросил на дочь гневный взгляд и протянул руку. «Давай ее!» — буркнул он, и когда Кассандра непонимающе склонила голову на бок, пояснил. — Прощу. Я ее забираю. — Нет! — отрезала девушка, решительно сжав губы. — Ты что, бросаешь мне вызов? Брови отца поползли вверх. — Я ведь, в конце концов, король. — Я не бросаю тебе вызов. Я просто не отдаю тебе прощу. Я сама ее сделала. Трудилась целую неделю, пока не получилось так, как надо. А потом несколько месяцев тренировалась попадать прямо в цель. Ты же ее сломаешь. — Извини, — добавила Кассандра после некоторой паузы. — Я еще и твой отец, — заметил Дункан. — И я уважаю тебя, — кивнула Кассандра. — Но ты сейчас злишься, и потому сам не свой. Если я прощу отдам, ты ее сразу сломаешь, не задумавшись, ведь правда? Дункан в гневе покачал головой и отвернулся к окну. Разговор происходил, как уже было сказано, в его кабинете, в просторной, хорошо освещенной комнате, окна которой выходили в парк. «Я не могу позволить тебе и дальше расхаживать тайком в темноте и пугать часовых», — заявил король. Дункан понял, что они зашли в тупик по поводу прощи, и подумал, что лучше изменить направление атаки. Он прекрасно понимал, насколько упрямой бывает его дочь. «Прежде всего, это нечестно по отношению к самим стражникам», — продолжил Дункан. «Это уже третий случай, они устали от твоих дурацких игр. Сегодня у меня запланирована встреча с сержантом из охраны, и я прекрасно понимаю, о чем он хочет поговорить. Ты ставишь меня в неловкое положение». Он снова повернулся к дочери. «Мне придется извиняться перед сержантом. Ты хоть понимаешь, насколько это неловко?» По лицу девушки было заметно, что она немного смягчилась. «Извини, отец». Обычно она называла его папой. Сегодня же настал черед формальных обращений. Кассандра и отец. «Но это не дурацкая игра. Поверь мне, мне очень нужно тренироваться». «Зачем?» — в сердцах воскликнул король. «Ты же коронованная принцесса, а не какая-то деревенская девчонка, ради всего святого. Ты живешь в замке, где тебя охраняют сотни солдат. Зачем тебе учиться бесшумно красться в ночи и обращаться с оружием браконьеров?» «Папа», — обратилась Кассандра к Дункану, забыв про формальности, — «ты сам вспомни, что уже произошло со мной за мою жизнь. Меня преследовали орголы в Кельтике, охрану мою перебили, а сама я чудом осталась в живых. Затем меня захватили в плен наемники Моргарета и увезли в Скандию, в горы, где я едва не умерла от холода и голода. После этого мне пришлось принять участие в большом сражении, и эти сотни охранников не так уж и хорошо охраняли меня, правда?» «Но, возможно, и нет», — раздраженно махнул рукой Дункан. «Но...» «Скажем прямо», — продолжила Кассандра, — «мир опасен, и я, принцесса, лакомая добыча для многих наших врагов. Я должна научиться защищать себя. Я не хочу надеяться только на других. Кроме того...» Она замялась, и король внимательно всмотрелся ей в лицо. «Кроме того...» — переспросил он. Кассандра, казалось, размышляла, стоит ли ей говорить что-то еще. Потом глубоко вздохнула и решительно произнесла. «Кроме того, настанет такое время, когда мне, как дочери, нужно будет помогать тебе. разделить с тобой тяготы правления. — Но ты уже помогаешь мне. Банкет на той неделе прошел великолепно. Кассандра небрежно отмахнулась. — Я имею в виду не банкеты, не официальные мероприятия и не пикники в парке. Я говорю о важных вещах, о дипломатических миссиях от твоего имени, о переговорах, в которых я буду действовать как твой представитель. Ну, о всем таком, для чего тебе понадобился бы сын. — Но ты не мой сын, — сказал Дункан. Кассандра грустно улыбнулась. Она знала, что отец любит ее, но при этом прекрасно понимала, что любой король мечтает о сыне, который продолжил бы его дело. — Папа, однажды я стану королевой. Надеюсь, что до этого пройдет еще много времени, — добавила девушка поспешно, и Дункан улыбнулся в знак согласия. — Но когда-нибудь мне все равно придется всем этим заниматься, и, по-моему, тогда будет уже поздно начинать учиться. Дункан долго оценивающе рассматривал дочь. Он знал, что Кассандра храбрая, умная, способная и очень своевольная девушка. Она ни за что не согласится с ролью формальной правительницы и не допустит, чтобы все важные решения принимались за ее спиной. «Возможно, ты права», — сказал он наконец. «Ты должна научиться заботиться о себе. Но сэр Ричард уже учит тебя обращаться с саблей». Зачем тебе проща? И зачем учиться незаметно подкрадываться? В том, что некоторые благородные дамы брали уроки ратного мастерства, не было ничего необычного. Кассандра несколько месяцев занималась под руководством помощника ратного мастера, пользуясь выкованной специально для нее легкой саблей. Слова отца она встретила кривой ухмылкой. — С саблей у меня все в порядке, — признала она, — но я никогда не стану профессиональным бойцом и не смогу защищаться от воина с тяжелым оружием. То же самое касается и лука. Чтобы обращаться с ним как следует, требуются годы практики, а у меня просто нет на это времени. Проща же — это оружие, которое уже мне знакомо. Я училась пользоваться ею в детстве. Она помогла мне выжить в Скандии, и я решила, что стоит развивать основные навыки обращения с нею, пока я не стану настоящим мастером. — Ты могла бы заниматься и на стрельбище, — хмыкнул Дункан. — Не обязательно для этого пугать моих часовых. — Да, я поступала с ними нечестно, — с виноватой улыбкой призналась Кассандра. Но Гельден сказал, что лучше всего практиковаться в обстановке, максимально приближенной к реальной. — Гельден? — переспросил Дункан, нахмурившись. Гельденом звали вышедшего в отставку рейнджера, проживавшего в замке Орлуина, иногда дававшего советы Кроули, командору Ордена Королевских Рейнджеров. Поняв, что сболтнула лишнее, Кассандра покраснела. — Я попросила его дать мне несколько уроков скрытного передвижения, — призналась девушка и поспешно добавила. — Но он ничего не знает о проще, честное слово. — Я поговорю с ним позже, — сказал Дункан, хотя был уверен, что дочь и в самом деле говорит правду. Гельден ни за что не стал бы подстрекать ее к такому безответственному поведению. Он сел и, глубоко и медленно дыша, подождал, пока спадет гнев. Потом сказал более рассудительным тоном: — Касс, подумай вот о чем. Твои тренировки могут представлять опасность не только для тебя, но и для всего замка. Девушка с любопытством склонила голову на бок, не понимая, к чему отец клонит. «Теперь, когда часовые знают о твоих проделках, они могут не обратить внимания на какой-нибудь подозрительный шум за стенами замка. Увидев крадущийся в ночи силуэт, они подумают, что это ты. И в этом они могут ошибиться. А что, если в замок действительно захочет пробраться какой-нибудь враг? В результате погибнет часовой. Хотела бы ты, чтобы его гибель была на твоей совести?» Осознав правоту отца, Кассандра повесила голову. «Нет», — ответила она тихо. «Или подумай о другом. Один из часовых, увидев подбирающегося к нему незнакомца, может и не понять, что перед ним коронованная принцесса. Тогда ты можешь погибнуть!» Кассандра была открыла рот, чтобы запротестовать, но Дункан поднял руку и остановил ее. «Знаю, у тебя достаточно мастерства, чтобы не попасться, но все равно подумай, каково будет убившему тебя человеку? Хотела бы ты, чтобы он жил с таким грузом на своей совести?» «Наверное, нет», — сказала девушка мрачно, и король кивнул, увидев, что урок усвоен. Поэтому я и хочу, чтобы ты прекратила эти свои опасные игры». И опять Кассандра открыла рот, и снова отец остановил ее. «Если тебе так нужно практиковаться, то пусть Гельдон разработает для тебя какой-нибудь план. Я уверен, он с охотой поможет тебе, а мимо него прокрасться уж точно будет труднее, чем мимо нескольких сонных часовых». Глаза Кассандры широко распахнулись, а на щеках заиграл румянец. Она поняла, что отец не только не отнимает у нее прощу, но и позволяет тренироваться и дальше. — Спасибо, папа! — в воодушевлении воскликнула девушка. — Поговорю с ним сегодня же. Дункан покачал головой. — Это подождет. Сегодня ты должна помочь мне спланировать официальный визит и составить список сопровождающих. Возможно, придется распорядиться о том, чтобы подготовили новые одежды для поездки, а также официальное платье, не тунику и не обтягивающие штаны. Ты сказала, что хочешь помогать мне, так что вот он, твой шанс. Сыграй роль организатора. — А когда мы едем? — спросила Кассандра. — И куда? Ей хотелось рассчитать ночные остановки во время пути и заранее подготовиться к ним. — Через 3 недели, — ответил король. «Нас пригласили на бракосочетание в замке Редмонд, намеченное на 14 число следующего месяца». «В замке Редмонд?» — переспросила Кассандра с искренним любопытством. «И кто же играет свадьбу в Редмонде?»